ней тихонько подошла Джуди. Гвен обняла девочку за плечи и прижала к себе. «Эш», — сказала женщина. «Меня зовут Кэсси, Кассандра Вашингтон, а это Боунс. Мы знали об опасности, которая грозит Нине, но не думали, что она настолько близка». «У меня нет времени на эту чушь», — сказал Джон. «С дороги, я должен отвезти дочь в больницу». «В больнице ей не помогут», — сказал Боунс. «Да? Но я все равно ее ве...» «Посмотри на меня», — прервал его Боунс голосом, не терпящим возражений, а его глаза грозно сверкали. «Что ты видишь?» «Сумасшедшего индейца», — подумал Джон, но эти слова застряли у него в горле, потому что он совершенно точно понял, кто такой Боунс. Он не смог бы объяснить, каким образом узнал это. Просто знал и все. «Голос крови», — сказал Боунс. «Ты знаешь, что я не замышляю ничего плохого. Разве я смог бы? Ведь мы одной крови». Прежде чем он осознал, что делает, Джон в уважении склонил голову перед шаманом. «Моя дочь», — сказал он. «Я попытаюсь отсрочить ее уход», — сказал Боунс, «но сейчас мы должны побеспокоиться о живых». «Нам нужно что-нибудь, что принадлежало Эш», — сказала Кэсси. Гвин в оцепенении смотрела на нее. Слова шамана доходили до нее с трудом. «Отсрочить уход». «Нина», — выговорила она. «Вы что, хотите потерять обеих ваших дочерей?» — спросил ее Боунс. «Что здесь происходит?» — запинаясь, спросил Джон. Вся воинственность в его голосе пропала. Человек, который произнес эти слова, производил впечатление всего лишь очень растерявшегося. «Это длинная история», — сказала Кэсси. «Углубляться в нее прямо сейчас у нас действительно нет времени». Боунс осторожно взял Нину из рук Джона. Несмотря на его худобу, казалось, что тяжесть ее тела для него ничего не значит. «Принеси мне какую-нибудь вещь, Эш», — бросил он, внося Нину в гостиную, — «что-нибудь, что она любила». «Я?» — начал Джон. Но потом кивнул и поспешил в комнату девочек. «Нина», — тихо проговорила Гвен, следуя по пятам за Боунсом в гостиную, — «она действительно...» Кэсси вспомнила, что она нагадала Эш. Последняя чистая карта тяжким воспоминанием лежала у нее на сердце. Она молилась, чтобы для Эш это не означало того же конца, что и для ее кузины. «Мисс Кэсси!» Кэсси взглянула на тетку Эш и всем сердцем потянулась к этой женщине. Гвен находилась сейчас в состоянии шока. С помутившимся взглядом, неуверенно двигаясь, как во сне, она опустилась на колени у дивана, куда Боунс уложил Нину. Кэсси усадила Джуди на стул, а сама опустилась на пол рядом с Гвен, успокаивающе положив руку